Все были друзья, каждый заботился друг о друге. Да чего было хорошо! В последующие дни, торопясь использовать хорошую погоду, работали до полного изнеможения. Промеряли глубину, определяли скорость и направление течений, прозрачность и химизм воды, содержание в ней кислорода, планктона, бентоса, делали метеорологические наблюдения. А вечером, уже в темноте, выбирали из моря сети. Теперь больше всего шла вобла, крупная, некрасивая, с глазастой головой, но попадался и красавец-судак, сильный, гибкий, зубастый, с распущенными, как веера, голубыми плавниками. Иногда вылавливали и стерлядь, и осетров. Фома стал больше вникать в научные наблюдения. Первые месяцы экспедиции он работал как-то снисходительно, будто с малыми детьми. Помню, однажды, прибирая сети, отброшенные Мирой в сторону, на их место, она поставила бутыль с дистиллированной водой. Фома сказал обиженно: «Вам дороги бутылки с водой, а нам сети, колхозное добро». Он именно так и сказал: «Не мне, а нам дороги». Фома возил научников по морю на арендованном ими у нашего колхоза промысловом судне. Но у него так получилось. Научники себе, а мы себе. Теперь же Фому захватили научные наблюдения. Он болел за них, как страстный болельщик за свою дорогую команду. Он не раз говорил о том, как мешают каспийским судоводителям непостоянство и неизученность течений на море, что надо бы провести более тщательные изыскания по всему морю. Тогда мореходы всегда могли бы выбрать самый выгодный путь. Течения на той части моря, которую мы изучали, менялись прямо у нас на глазах. «Ну и Каспий!» — бормотал, качая кудлатой головой Фома, и, выхватывая у меня из рук шест, бросался делать промеры. Но даже глубины менялись. Сегодня одна, завтра другая, смотря какая шла вода, нагонная или сгонная. Каждое наблюдение оживленно обсуждалось всеми участниками экспедиции, как, что и почему. Только теперь дошла до Фомы самая сущность исследовательской работы. А то он ее не понимал, просто исполнял добросовестно свои обязанности и все. Это были дни, когда каждый себя чувствовал поразительно счастливым. А потом пришло чудо-открытие. Это был остров, хотя никакого острова на карте не значилось. Мы первые его открыли. Увидел его Фома и закричал во все горло: «Земля!» «Что за черт?» – удивился Филипп. Далеко мы были от берегов. Все разволновались, спешно изменили направление и пошли к неизвестному острову. Подойти ближе, чем на один кабельтов, оказалось невозможным из-за большой отмели. Поставив альбатрос на якорь, решили отправиться к острову на бударке. Лодка всех не вместила, поэтому полная Васа Кузьминична согласилась остаться пока на судне. Это была огромная жертва. Если бы меня оставили в этот час на альбатросе, я бы, наверное, взбунтовался. Но наш ихтиолог была дисциплинированная женщина. Мы с Фомой гребли, как на гонках. Мальшит сел за руль, он был в отличном настроении и, улыбаясь, поглядывал на нас. Иван Владимирович упорно смотрел в бинокль. Что-то его очень поразило. С непонятным восклицанием он передал бинокль Лизе. Она, щурясь, стала наводить. «Что это, корабль?» – пробормотала Лиза, не понимая и ужасаясь. Бударка с хрустом врезалась в покрытую толстым слоем голубоватой ракушки отмель. Мужчины были в сапогах и попрыгали прямо в ледяную воду. Я только хотел дать Лизе свои сапоги, она была в туфлях, как Фома легко поднял ее на руки и понес. Сестра не возражала, даже обняла его за шею. «Фома, что это там?» – спрашивала она. Мы были первые, ступившие на этот остров. Именно мы нашли надежду. Вот как потом описал этот остров Филипп Мальшит в трудах по комплексному изучению Каспийского моря, изданных Академией наук СССР. Новый остров, открытый экспедицией Океанологического института АН СССР –